Глава 15. Подростки даже не подозревали, что со стороны за ними наблюдают. Бросив колкий взгляд им вслед, женщина тихо шепнула. «Как занятно». Она выглядела, как обычный человек. Длинные белоснежные волосы были заплетены в косу, а глаза так и манили голубизной. Одета она была в длинные брюки кремового цвета и черную кофту с длинными рукавами. Туфли на невысоком каблуке белого цвета красовались на ее стройных ногах. На бледном лице женщины скользнула тень ухмылки. Держа в руках зеленую толстовку, белую кепку и солнечные очки, она поспешила приодеться и последовать за подростками. Больно интересно стало ей взглянуть на то место, куда они направлялись. «Дэнни, ты любишь сладости?» — спросила девушка у друга, когда они подошли к остановке. — Да. Что за внезапный вопрос? — серьезным лицом произнес Дэнни, взглянув на собеседницу. — Ничего он не внезапный. Просто хотелось бы угостить тебя чем-нибудь сладким. Мой папа всегда балует меня, когда я прихожу к нему на работу. Денег не нужно. Думаю, тебя он тоже угостит от души, так как ты мой друг. — Он знает, что я твой друг? А вдруг я покажусь ему противным, страшным и... Ай! Ты чего? Не успел парень договорить, как девушка дала ему подзатыльник и строго посмотрела на него, сказав. Нет, хватит уже комплексовать по поводу того, что ты демон. Еще раз что-нибудь плохое себе скажешь, еще один подзатыльник получишь. Сглотнув, Дэнни отвел взгляд в сторону, ибо почувствовал себя виноватым. Внезапно его взгляд привлек чей-то странный образ. Зрачки расширились, а метка опять стала жечь уже немного больнее. «Дэнни, ты чего? Что стряслось?» Закрыв рукой отмеченный глаз, он еще раз взглянул на образ, который становился все ближе к нему. «Кто-то идет. Сюда. Глаз болит и жгет до жути». «Это... только не она. Нет, этого быть не может». Парень, услышав бормотание подруги, развернулся лицом к ней. Казалось бы, Ада выглядела невозмутимой и беспристрастной, но ее сердце колотилось до такой степени сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет. Образ становился все ближе. Спустя несколько минут та самая женщина стояла перед девушкой и смотрела на нее сверху вниз. Взгляд ее был не любящим, а скорее хищным, жутким, давил на юную особу. «Милая моя, здравствуй. Как же мы давно не виделись. Ты выросла, похорошела, прям вылитая я. Только вот характер у тебя не мой, отцовский». Ада не желала уступать взрослой женщине и взглянула на нее с отвращением, оскалив зубы. Дэнни был крайне удивлен. Его ноги заметно тряслись, а руки вспотели. Он желал встрять между ними, но не стал, ибо не хотел показать себя невоспитанным. Да и дело это было не его. Он лишь слушал их разговор и глядел искоса на собеседниц. Их разговор продолжился. «Что ты тут забыла, мамочка? Пришла мне тут морали читать? Поверь, мне неинтересно слушать из твоих лживых уст эту мерзкую речь. Даже видеть не желаю». Девушка хотела плюнуть женщине в лицо, но сдержалась, потому что знала, что та может намного больнее ранить своей магической силой. «Ты так не разговаривай с матерью, Ада. Смотрю, совсем от рук отбилась, проживая с Каиром. Он тот еще оболтус. Жаль, что я его не прикончила несколько лет назад. Ладно, пришла не за этим на самом деле. Хочешь узнать правду о своем отце? Приходи на мост». «Нет, мамочка, я не хочу никакой правды. Я знаю, что мой настоящий папа умер, а воспитывает меня приемный отец, которого я люблю больше всех на свете. Больше ничего слышать не хочу». Девушка и женщина бросали друг на друга злые взгляды, будто шаровые молнии, и никто из них не собирался сдаваться другой. «Не хочешь узнать правды? Зря, дочурка, зря ты так. Ты знаешь, как умер твой настоящий отец? По какой причине? Знаешь, кем является на самом деле твой приемный отец?» Не унималась та, наклоняясь все ближе к дочери. «Зачем мне это? Я сказала, что не хочу слушать лгунью, как ты, которая бросила меня, когда я была совсем маленькой. Терпеть тебя не могу». Глаза девушки налились кровью. Сжав кулаки, девушка опустила голову и заплакала. Она больше не могла сдерживаться. Ее переполняли злость, ненависть и глубокая обида на мать. В глубине души она желала узнать правду, но боялась, что женщина снова солжет ей, оставив в неведении, и девушка до конца жизни ничего не узнает. «Я ведь чувствую, что ты хочешь узнать все. Тебя переполняет множество вопросов, на которые ты никак не можешь найти ответа. Но заставлять тебя не имею права. Тащить за собой тоже. Даю тебе день размышления. Не придешь, так и быть. Если же соизволишь, то я расскажу тебе все, развею туман, в котором ты находишься, и не посмею больше сюда явиться. Ох, и еще. Приходи одна. Придешь с кем-то, пожалеешь. Не угрожай мне. Меня этим не запугать. Исчезни! Исчезни!» Ада потеряла прежнее самообладание. Упав на колени, она еще сильнее разрыдалась. Вместе со слезами на асфальт капали сгустки крови. Волосы стали чернеть быстрее обычного. «Ада! Нет!»